20:04. Добрый всем вечером. В эфире «Эхо Москвы». Программа «Эйтим». Алексей Голубев, Алексей Нарышкин и Олег Овчаренко сегодня ее ведут. Приветствую вас, коллеги. Добрый вечер. Наш герой сегодня Андрей Кармухин, координатор православного движения 40-40. И вам здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Добрый вечер. Значит, смотрите. Я, во-первых, слушателям скажу, что идет трансляция на канале «Эхо Москвы» в Ютьюбе. И у вас есть возможность нашему гостю задать вопрос. Не спешите ставить дизлайки. Подумайте хорошенько. Оцените наш батл ведущих с гостем. Мы потом сделаем выводы. В группе движения 40-40 нам-то дизлайки уже наставили. Все. Ну хорошо, славно. Я бы удивился, если бы их не было. Андрей, 40-40, мне кажется, у здравомыслящих людей ассоциируется с агрессией. Вы гомофобы, вы противники абортов, вы те, кто готовы с кулаками отстаивать православие. Это практически ваша цитата. Вот вы можете мне объяснить, какие есть у вас достижения, в принципе? Ваше движение, оно сравнительно молодое. Что вы уже добились? С кулаками, без кулаков? Вот вид у вас такой довольно суровый, брутальный. Видимо, у вас непосредственно с кулаками. Чего сделали хорошего? Ну, во-первых, еще раз добрый вечер. Во-вторых, я хочу представиться, потому что аудитория радиостанции «Эхо Москвы» не совсем наша целевая аудитория, поэтому я не только координатор общественного движения 40-40, я общественный деятель, я еще музыкант, композитор, отец девятерых детей, вернее, я бы наоборот, наверное, расставил приоритеты, наверное, прежде всего, я отец девятерых детей. А во-вторых, так как я первый раз у вас, вернее, я на «Эхо Москвы» не первый раз, я здесь был, но это было очень-очень давно, когда, наверное, многие из вас еще, может быть, и не родились. Не знаю, сколько вам лет, поэтому мне бы хотелось тоже познакомиться, если можно, потому что я вас не знаю, мы только обменялись Алексей и Олег. Ну, поверьте, это достаточно, я думаю. Ну, мне бы хотелось, чтобы, так как мне придется с вами лично общаться, мне бы хотелось все-таки хотя бы, если можно, как я вам сказал, кто я, кто вы. Андрей, не такой, не тот формат. У нас ничего не получится. Мы здесь, знаете, у нас не застолье, мы не пьем на брудершафт. Мы, как ведущий, задаем вам вопросы, вы рассказываете о себе и о вашей деятельности. Если вы хотите пообщаться, да, узнать о нас подробнее, пожалуйста, наша социальная сеть, вот заканчивается эфир. Можем с вами перетереть. Просто это не та передача, ничего не получится. Ну, хорошо, я, в принципе, не против, просто мне бы хотелось знать, с кем я говорю, потому что вопросы, они как бы для меня важны, и я бы хотел, как отвечая на них, примерно отвечайте, представлять. Отвечайте. Да, мы не думайте, что смотрите на нас, вы всех слушателей все равно не узнаете. Да, мы слушателям должны, понимаете, по максимуму рассказать, мы хотим, чтобы наши слушатели узнали о вас как можно больше. Про нас достижение, это уже есть. Дело в том, что просто вас сейчас смотрят, как правильно вы сказали, не только и слушают, да, не только аудитория «Эхо Москвы», а в том числе и аудитория людей, которые к «Эху Москвы» достаточно, ну, так скажем, настроены нелояльно. Очень, да? Хорошо, что нас, да, слушают. Поэтому этим людям, наверное, было бы интересно тоже знать, с кем я общаюсь. Поэтому это ваше право, вы хозяева эфира, поэтому я готов подчиниться. Так, не вопрос. Давайте, вопрос-то у нас первый. Третий заход мой. Давай. Все-таки достижение движения 40-40. Оно в чем они заключаются? Ну, я, наверное, бы вернулся все-таки к началу вашего вопроса, который вы задавали, Алексей, когда сказали, здравомыслящие люди относятся к вашему движению. Мне тогда вопрос, а что, да, в вашем понимании здравомыслящие люди? Что такое здравомыслящие люди? Я просто даже не знаю, как тут это расшифровано. Ну, вот я, например, надо, тоже считаю себя здравомыслящим человеком. А в вашем понимании... Ну, хорошо, подождите. А вы как здравомыслящий человек не согласны с тем, что ваше движение, оно гомофобное? Гомофобно. Я вообще даже не знаю, что такое гомофобия, понимаете? Дело в том, что если мы его будем этимологию слова и гомофобия разбирать, это значит, если вы имеете в виду, что мы отрицательно относимся к садомии, то... гомофобия называется, да. Ну, это называется гомофобия, наверное, точно так же, как иногда православных называют мракобесами. То есть все перевернуто с ног на голову, потому что фобия – это боязнь. Да. Мы этих господ не боимся. И более того, пусть они живут, как живут. Пусть они, самое главное, не выходят на улицу. Православные не обязательно должны быть мракобесами. А дело в том, что точно вообще, так же, как и гей, не обязательно должны вообще этимология слова мракобес, если мы возьмем его на две части поделим, то там слово мрак и слово бес. И бес это относится все-таки к религиозным понятиям. Сложный разговор сегодня. Ну, не сложный, но так, это хорошо, так, значит... поэтому здравомыслие его можно по-разному трактовать. В вашем понимании здравомыслие это содомия, однополые браки. В моем понимании это не здравомыслие, это просто извращение. Поэтому мы не гомофобы. Мы отрицательно относимся к извращениям, к педофилии, к садомии, к каннибализму и так далее и тому подобное. Разницу понимаете между педофилами и гомосексуалами? Дело в том, что вас кто родил? У меня люди родили. Как люди? И вас, я думаю. Да нет, я думаю, вас все-таки родили папа и мама, нет? Ну, да. Ну, вот, ну, поэтому, так и вас. Тут у нас расхождения нет. Поэтому общество, в котором есть однополые браки, вернее, даже не есть, а превалирует, оно обречено на вымирание. Поэтому это извращение, это болезнь общества. Общество, в котором... А зачем вы думаете за все общество? Я нет. Вы просто сказали, здравомыслящие люди, вот вас считают. Смотрите, я вам объясню про здравомыслящих. Мне просто кажется, что ваши взгляды, ваши подходы к тем людям, которые сами выбирают там, спать им с мальчиками и с девочками, они немножко устарели, когда вы считаете, что они вот садомиты, вы на них разные ярлыки навешиваете. Вы знаете, дело в том, что грех садомии, он очень древний грех. Я не знаю, что такое устарели. Может быть, просто именно вот это вот старое начинает вылазить в силу болезни нашего общества. Я вообще хотел сегодня поговорить о том, что наше общество больно. И вот вы говорите здравомыслие, а здравомыслие, оно понятие относительное и субъективное. Для кого-то здравомыслие одно, для кого-то другое. И поэтому мы вымираем как народ. Мы с каждым годом, нас, как русских, становится на сотни тысяч, Андрей, и на миллионы все меньше и меньше. Я слушаю, поэтому... только напомню, Андрей Кормухин, координатор православного движения 40-40, в четвертый раз я попытаюсь вам задать вопросы, надеюсь, вы ответите. Ну, я не гомофоб, это точно, я их не боюсь. Ну, как сказать, ну, вы их не боитесь, но еще раз, мое убеждение, когда человек называет гомосексуалов, я не знаю, лесбиянок, садомитами, и педерасты, еще тоже называют. Педерасты, что это там какие-то извращенцы и так далее. Мне кажется, это вот свидетельствует о том, что вот вы какой-то человек, так, старой формации, да? Я не буду говорить, даже отталкиваться. Нет, я человек новой формации. Конечно. Понятно. Дело в том, что если Была бы ваша воля, вы бы ввели уголовное наказание, наверное, для них. Вернули бы, как в Советском Союзе. За пропаганду, да. За пропаганду, да? Пропаганда. Ну, пропаганда, что когда пропаганда? Люди вот мы выходят... Поцелуемся вот сейчас, никто не собирается заходить к людям в их дома и смотреть со свечкой, спасибо, чем они занимаются. Это уже неплохо. Да? Да, я тоже так думаю. Но когда вы выходите на улицы и пытаетесь мальчик навязать... мальчик идут за руки. Мальчик к мальчикам целуется. То Андрей Кормухин подходит и бьет по морде обоих. То Андрей Кормухин подходит и делает замечание. А потом Андрей Кормухин идет в московский суд, и суд присяжных оправдывает Андрея Кормухина. Нет, стоп. Андрей Кормухин делает замечание. У нас что за замечания идут в суд? Так, сделайте мне замечание. Вот отдай мне руку. Вот мы с Олегом держимся за руки. Сделайте мне замечание. Спасибо. Олег тоже. Олег, сделайте замечание. Слушайте, я с ужасом представляю, как мне кто-то или даже прохожим просто на улице подойдет человек и сделает замечание. Да, потому что я считаю, это не норма, когда на улице, где ходят дети, где ходят то, кого мы хотим вырастить в будущем, чтобы наша страна была многодетной, чтобы у нас было народосбережение, народоприумножение, это не норма, когда мужчины стоят и друг с другом целуются. Даже, в принципе, раньше и мужчина с женщиной не было нормы. Это тоже не норма. Это тоже не очень хорошо. Вы не будете делать замечания? Посмотрим. Вы все зависит от картинки. Если это красиво, они, да, обнимают. Нет, дело не в картинке. Это нормально. Не, вы не утрируете, Алексей. Я, честно говоря, не хотел бы эту тему обсуждать вот в таком контексте. Так, пятый это... вопрос. Хорошо, оставим геев, садомитов, достижения. Достижения. Ура. 40-40. Ура. Это не я разговор в сторону вожу. Нет, это... Ну, ладно. Хорошо, да. Да, это ваше право. Так вот, достижение 40-40. Хорошо. Да. По пунктам. За 6,5 лет существования движения 40-40 нами было осуществлено очень много социальных проектов, и они сейчас продолжают осуществляться. То есть движение 40-40 кормит бездомных на трех вокзалах. Движение 40-40 возило детям в горячие точки гуманитарную помощь в тех местах, где им было плохо. И Донбасс, и Сирия. Тогда, когда там были... Да, и в Сирии тоже. Когда там шли бои. И мы возили всеми там, простите за плохое, может быть, сравнение, правдами-неправдами на сирийских авиалиниях, когда обстреливали под пулеметами и под снарядами, возили туда гуманитарную помощь. Как говорится, честь вам и хвала. Да, дело не в этом. Дело в том, что движение 40-40, к сожалению, воспринимается людьми в информационном пространстве только лишь с тем бэкграундом, который вы обозначили. Потому что так устроено на сегодняшний день средства массовой информации, что они берут только горячие факты. Они не хотят положительные. Не надо на нас ответственность перекладывать. Я не на вас. Вы-то хорошие. Мы не хорошие. Эхо Москвы. Самая лучшая радиостанция в мире. Ваш информационный партнер, да. Просто официально. Да, понятно. Это точно, да. Так вот. Судят по делам. Слушайте, движение 40-40... А то, что вы еду и кормите бездомных, об этом никто не знает. Вы это прячете где-то. Нет, себе. Пожалуйста, мы приглашаем... Петицию против Нет, я приглашаю вас, Алексей. Мы это не прячем, мы это публикуем в социальных сетях. У нас все это есть. Но почему-то обращают внимание в наших социальных сетях. Такой, по-моему, из мультика «Хорошими делами прославиться нельзя». Вот это вот про вас. Нет, про нас... Дело в том, что мы изначально, как одно из направлений нашей деятельности, только всего лишь одно, заявляли о том, что одно из направлений деятельности движения 40-40 – защита традиционных духовно-нравственных ценностей, которые прописаны у нас в стратегии национальной безопасности, принятой в 2015 году. У вас в движении? Нет. Это стратегия национальной безопасности России. Так вот, это одно из лишь из направлений деятельности движения 40-40. А так мы проводим очень много культурологических мероприятий. В этом году мы проводили фестивали Петропавловская Уха, Яблочный фестиваль, Православие и спорт. Мы как проводим это, Муромскую дорожку. Непонятно, Андрей Кормухин просто сидит у нас в студии. Боже. А дело в том, что да, вот, вы знаете, это удивительно было, когда я давал интервью одной из такой знаковой радиостанции, которая называется «Свобода», да, там вот точно так же корреспондент пришел, сказал, я думал, увижу мужика там с бородой, с капустой там в этой бороде, который с кулаками, накачанный бицепсами будет говорить, что всех мы сейчас изобьем, всех мы там заставим жить так, как мы считаем нужным жить. Нет, движение 40-40 абсолютно, я еще раз повторюсь, я, например, у меня нету никакого не спортивного образования, у меня гуманитарное, но есть немножко незаконченные еще математически. Просто понимаете, вот когда вы об этом говорите, обидно, что чаще, например, вот даже в вашей группе, можно наткнуться на публикации вроде. Вот мы еще поговорим, наверное, сегодня в эфире о законе о домашнем насилии, о проекте. Конечно. Вот, и комментарии, например, да. И если слуги Джорджа Сороса продолжат продвигать эту безобщину, мы в январе выведем на улицы Москвы и других городов России на тысячные митинги «Руки прочь от наших семей, езжайте в свою Европу, в свои виллы и Лондоны с Парижами, хватит пить кровь русского народа». Это ваше? Да, да. Дело в том, что для нас закон по профилактике семейного бытового насилия – это определенный рубикон, и для нас это важно. И более того, могу сказать, сейчас уже движение 40-40 только сторонников насчитывает десятки тысяч, а наши ценности разделяют миллионы людей, и то, что мы начинали там с небольших митингов, если это будет дальше продолжаться, миллионы людей выведем на улицу. Разделяют. Нет, слушайте, подождите. Не надо себе всех... Подождите. Да. А вы знаете... Нет, это не грязный прием. А вы посмотрите, с каким, так скажем, информационным фоном мы входили в ситуацию с законом о семейно-бытовом насилии, и какая она сейчас. То есть... На самом деле мы поздно в нее вошли, нас обманули, мы даже не представляли себе, что вот эти вот репортажи, которые валом шли по всем федеральным каналам о семейно-бытовом насилии, это лишь информационная подготовка тех самых законодательных инициатив, которые потом вслед за этим последуют. Поэтому, когда это последовало, а мы поздно отреагировали, и сейчас эта ситуация уже совсем по-другому выглядит. Люди все больше и больше понимают, понимают, что этот закон, он совсем не про профилактику семейного бытового насилия. Ну, совсем. И совсем не сохранение семьи. Он как раз за разрушение семьи. Потому что, если вы почитаете вообще канву этого закона, там описано не как сохранить семью, а как семью поделить из субъекта в объекты. Андрей Пушкина, который депутат Госдумы, один из разработчиков, она, наверное, пятая колонна. Она, находясь в самом просто ядре власти, она вот как червь вот хочет все разрушить государство. Не, Оксана Пушкина симпатичная женщина. А вот как? Конечно. Да? Но на митинге, который, например, прошел в ноябре, были предложения о том, что отправить Оксану Пушкину в США. Да? Среди некоторых... насколько я знаю, что данную инициативу выдвигали люди, которые митинговали в Санкт-Петербурге, и шарики даже запускали. Ну, я считаю, что Оксана Пушкина пусть живет там, где она считает. У нас все-таки демократическая страна. Андрей Кормухин разрешил из движения 40-40. Я не разрешил, я просто говорю о том, что Оксана Пушкина вправе жить там, где она хочет жить. Просто, нет, я хочу сказать, еще опять же, да, поговорим о законе, но все-таки вот эта вот риторика. Вы позиционируете себя как православное движение. Mm-hmm. В моем понимании православие... Нет. Стоп. Вот это ошибка. Да, хорошо. Конечно, ошибка. Да. Потому что мы не позиционируем себя как православное движение. И потому что у нас даже по Конституции Россия светское государство. И у нас церковь отделена от государства. Ну, не мне об этом судить, долго или недолго. Движение 40-40 не православная общественная организация. Она общественная организация православных христиан. Это принципиальная разница. Вы слышите разницу? Нет, конечно. Дело в том, что православная общественная организация, она имеет... И даже церковь выходила, насколько я знаю, с инициативой о том, чтобы... никто не имел права называться православными вне церкви. Но вы же не буддизм защищаете, Андрей. Мы традиционные духовно-нравственные церкви. Более того, к нам подключаются по многим моментам мусульмане. И подключаются... даже были случаи, неоязычники подключались. А вот вы не учитесь вот этой манере защиты, значит, интересов православных людей. Понимаете, вот это когда все оскорбляются на карикатуры и так далее. Правильно. Давайте вот вопрос уточним. Когда вы говорите «оскорбляется на карикатуру», может быть, вы Урганта имеете в виду? Ну, в частности, Урганта. Ну, давайте тогда... Нет, потому что надо конкретизировать вопрос и отвечать, Урганта. Тогда я буду Урганта. Давайте про Урганта поговорим. Давайте. А что Урганта? Напомню, что Урганта. Ургант на день Рождества... Да, в своей программе, вот икона вам не понравилась, которая была переделана такой в коллаж, икона Рождества Христова и так далее. Ну, вы оскорбились. А в чем состав преступления? В том, что Андрей Кормухин оскорбился? Давайте. Пусть Андрей скажет. Оскорбился не Андрей Кормухин. Оскорбились больше 25 тысяч человек, которые подписали петицию. Оскорбились многие люди, для которых Христос является не просто историческим персонажем и не просто каким-то событием, которое было давным-давно. Даже при всем при этом, я напомню и радиослушателям, и нам в студии, что мы живем с вами сегодня в 2020 году от Рождества Христова. Наша цивилизация христоцентрична. Так вот, для многих людей Христос является ничем не меньше по отношению к Нему, чем мама или папа. И когда мы не смотрели эту программу, на самом деле, просто у нас задача, одна из функций нашего движения, это правозащитная. И когда нам люди стали присылать эти видео и просили обратить внимание, что там происходит, вот это действительно выглядело не просто как какой-то эпизод, по которому можно поспорить. Это выглядело именно как спланированная акция. Я сейчас объясню, почему. Потому что, в принципе, мы все не глупые люди. 7 января, да, то есть Рождество Христово, приглашается Жерар Депардье, который неоднократно замечен в оскорблениях там, веры, христианства. Ну, он такой воинствующий атеист. глумление над христианством. Тут даже в эту же программу приглашается рэпер по имени Джизус, что в английской транскрипции обозначает Иисус. И он не скрывает, что он паразитирует на этом имени, потому что у него и татуировка на груди «Я сын Бога», и выступает он на фоне горящего креста сзади себя. И вот эти вот вещи складываются в определенную логическую цепочку. То есть сначала появляется Ургант, который показывает эту картину, компиляцию на Рождество Христово, где в колыбели вместо Христа лежит Николас Кейдж, а вокруг него стоят вместо волхвов Никита Михалков, Спилберг и Тарантино. Тем самым, давая понять Депардье, что в этой программе на эту тему шутить можно. И дальше начинается уже пас-перепас, да. Урганта с Депардье. Вот, когда... Нет, сейчас, Алексей, доскажу, это важно. Когда Депардье говорит о том, что Христа сравнивает с поросенком с молочным на рождественском блюде, и Иван Ургант вместо того, чтобы там как-то эту историю остановить, он наоборот там ха-ха-хо-хо, и это дальше все продолжается. И про Деву Марию, и это даже ладно, если бы понятно, что он воинствующий господин Депардье. Но потом выходит вот этот персонаж Джизус. То есть вся эта цепочка логическая. Вы справитесь? Нет, Андрей. Я если до конца только расскажу. Ребята, это важно. Потом Джизус спел. Так, нет. Все, это, вот история закончилась. Нет. И самое главное дальше. Да. Иван Ургант не артист. Он не в этой программе. Он автор, продюсер. Он прекрасно понимал, что он делает. Он, кстати, православный христианин. Вы не пробовали с ним, как это в православии принято? Сначала между собой единоверцы обсуждают проблемы. Знаете, мы давно следим за Иваном Ургантом. Мы давно наблюдали за Иваном Ургантом, потому что нам присылали на него. То есть он, это его выпад в сторону православия и попытки глумления. И вот он сказал, кстати, очень хорошую вещь, когда он извинялся перед православными, вот в этом видео, он же сказал нам, вы помните, он сказал, что религия – это часть нашего социума, поэтому я считаю возможным над этим смеяться и всячески там высмеивать какие-то вещи. Вот у меня вопрос к Ивану Урганту. Если бы мы заменили слово православие на Холокост, и вот он точно так же бы, или Мохаммед, вот точно так же бы он позволил себе, вот мне интересно, просто хотелось бы задать вопрос, он бы позволил себе такое? Чего вы не задали? Вы же его простили. Да. Зачем? Вы же просто объясняете мне сейчас, почему мы оскорбились. Я объясняю. Почему вот организация... Допустим, я как христианин смотрю на программу, думаю, оскорбился? Я не оскорблялся, но это вопрос, который, о чем можно поговорить в обществе. Это бы стоит обсудить. Но почему это меня, как христианина, должны защищать вот организация вас, организация футбольных фанатов? А почему не должен сказать, что это патриарх. Футбольных фанатов? Да? Ну, вот у вас же футбольные фанаты. У нас футбольных фанатов парни. 1/10 из общего количества. Вот такие у меня ассоциации. Это ваш образ. Так это ваш медийный образ. Дело в том, что медийный образ сформировали вы. Понимаете? Я еще раз объясню. Да, конечно. Нет, свой медийный образ сформировали вы своими акциями прямого действия, я бы так сказал. Понимаете? Это вы сделали. Это ваш образ. И теперь эта организация от имени православных выступает. А мне не нужны такие защитники православия. Мне не надо. Почему церковь тогда ничего не скажет? Пускай церковь посмотрит программу, да, там, патриарх, митрополит, кто-нибудь, вот Кипшидзе скажет, ай-яй-яй, ой-ой-ой. Почему? Это, наверное, все-таки они должны делать, а не вы. Кто вас уполномочивал? Где ваш мандат? Кто вам его дал? Кто нам дал мандат? Кто же нам дало то общество, которое подписало петицию? Понял. Если бы эту петицию подписало там 2-3 человека движения 40-40, это одна история. В церкви же иерархия есть, да? Наверное, нужно ориентироваться на священноначале. Нет. Что там нет, скажут? Нет. Ну, как в церкви... Нет? Дело в том, что церковь – это... несколько более широкое понятие, чем в обществе представляют представление о церкви. Церковь, вы же знаете, вы православный человек. Неважно. Но вы же знаете, что церковь стоит из клира и из мира, правильно? Допустим. Допустим. Так вот, церковь – это в том числе и православные христиане, которые живут в обществе, они не живут в церкви. Они в церковь приходят, если мы имеем в виду, как институт церковь. Не как церковь, во главе которой стоит Христос, а институт. Вот, с храмами, с священноначалием. И мы не являемся... Даже мы не являемся митинг в защиту какого-нибудь храма. Вам на это нужно благословение, да, вашего духовника? Нет. Или, да, там, нет. Не нужно? Нет. Для защиты храма митинг. На митинг, конечно, не нужно благословение. Нет, ну как, на территорию храма зайти? Нет, чтобы провести какую-то вот такую акцию, там, мы хотим в защиту храма. Наверное, вы должны как-то поговорить там с кем-то из церкви, с представителем церкви, да, если они вам, скажем так, благословят, то тогда окей. Вы же не сами, вы будете, ну, так совсем сами, тогда уж... Это же как-то точно не по-православному, если вы все сами делаете. Ну, дело в том, что, понимаете, ту деятельность, которую ведет движение 40-40, и те мероприятия, которые оно проводит, оно предполагает участие в них большого количества людей. И из тех людей, которые приходят на наши мероприятия и принимают в них участие, мы не можем сказать, кого, кто, что благословил. Мы... выступаем за смыслы. Мы общественная организация. Мы не внутрицерковная организация. Это принципиальная вещь, услышьте меня. Потому что это важно. Потому что мы находимся в таком же... Наши дети ходят в школы, они не ходят в храмы. А наши дети ходят в кинотеатры, театры. Они ходят по улицам. Они не ходят по территории вокруг храма цепочкой. И для нас тоже не все равно. Как, допустим, «Эхо Москвы» защищает там болотные дело, или московское дело, свои цены мы освещаем. Мы перерыв сейчас сделаем в эфире «Эхо Москвы», программа «A-Team». У нас в гостях сегодня Андрей Кормухин, координатор православного движения 40-40. Во время перерыва будет продолжаться трансляция на канале «Эхо Москвы» в Ютубе, и у вас будет возможность вопрос нашему гостю сегодняшнему задать. Через несколько минут мы вернемся. Оставайтесь с нами. «20.33» продолжается эфир «Эхо Москвы». Это программа «ИТИМ». Алексей Нарышкин, Алексей Голубев и Олег Овчаренко. Наш гость сегодня Андрей Кормухин, координатор православного движения 40-40. У меня последний вопрос про то, как вы и верующие оскорбляются. А вот смотрите, то, что вы сказали про Урганта, как вы все это описали, да, что вы нечто увидели и вас это оскорбило, вы посчитали нужным реагировать. Я ошибусь, если скажу, что там вот через несколько ступеней после этого уже непосредственно, например, начинаются какие-то физические действия, и мне вспоминается нападение на Шарли Эбдо. Там тоже ребята нарисовали карикатуры, и потом пришли, бородачи их расстреляли. Да, вот это как бы направление вот же то. И именно для этого и существует правозащитное движение 40-40. Потому что, да. А в том числе тех людей, которые разделяют те ценности, которые мы защищаем, традиционные и духовные. Что? На что? Чье право? На что? Право быть православным человеком в тысячелетней России, 9 веков, нет, в которых люди прожили... А смысл православия, да, христианства, в том, чтобы спасти свою душу, согласитесь. Согласен. Вот эта трансляция по Первому каналу, она как мешает вашему личному спасению? Это замечательный вопрос. Мы благодаря ему должны... Да, замечательный вопрос. Мы должны тогда определиться. Вот в этих важных вещах есть понятие спасения души. Это личное понятие. А есть понятие гражданина, в том числе и православного христианина, который думает об отечестве своем и о том, в какой парадигме это отечество будет жить. И здесь уже другие законы играют. Здесь человек выступает точно так же, как любой другой человек, который отстаивает свои ценности. Будь то либерализм, коммунизм, там, нацизм, и какие там только есть. И через запятую православие. Да? Либерализм, нет, нацизм, нет, коммунизм, нет, православие. Нет, это еще одно просто такое движение политическое, идеология. Православие, на ваш взгляд. Ну, вы знаете, православная цивилизация, она действительно имеет право на существование. И более того, я могу сказать, это единственная цивилизации, которая дает шанс России на спасение. Вымирающему народу, вымирающей цивилизации, которая идет просто прямой дорогой так, в пропасть. Ты увел, и вы увели. Нет, я не увел, да. А если бы Ургант не извинялся, вы бы как скоро пошли бы громить Мы бы не пошли. Я еще раз возвращаюсь к вашему вопросу. Просто действительно, в этом контексте Алексей увел. Так мы наоборот остановили горячие головы своей петицией. То есть и мы еще перевели... не горячие головы? Нет, конечно. Есть горячие. А мы никогда и не были горячие. То, что про нас там всякие легенды... Руки уберите. Да, хорошо. Это слышно, потому что... Хорошо. Дело в том, что... Да, это правда. Гестапо. Эхо Москвы. Попозже. Горячие головы. Нет, я это все прекрасно помню. Дело в том, что легенды, которые ходят о движении 40-40, они не соответствуют действительности. Даже если мы вернемся опять в старые, до стародавние времена, когда начали формировать о нас такое мнение, что мы там кого-то, чего-то, это пресловутый конфликт в Торфянке. Поверьте, там за нами ходили 60 камер. Вот каждый... Вот так вот ждали, когда же наконец-то парни 40-40 нанесут удар кому-нибудь. И поверьте... Это репутация сейчас... называется. Но да. Опять же, то, что вот даже вот именно те фразы, которые даже у вас есть в группе, вот эта риторика сама... Это же вопрос, в том числе, и риторики. Можно же говорить, например, аргументированно, да, мы там не согласны с законом, мы не согласны потому-то. Видите, все, что Олег на вас нарыл, это одна бумажка, распечатка из вашей группы. Все, так вы безупречны, мы все убеждены. Можно еще нарыть, но просто... Да, дело в том, что ройте, ребят, сколько хотите. Дело в том, что, опять же, повторюсь, вот ту часть деятельности движения 40-40, которую мы сегодня с вами обсуждаем, она в деятельности движения 40-40 играет, одну, там, не знаю, 20-ю, там, 15-ю часть всей деятельности движения 40-40. И те мероприятия, которые мы проводим по всей России, они отношения, ну, за исключением вот действительно там каких-то знаковых вещей, вот сейчас закон о семейном бытовом насилии был, о котором, я надеюсь, мы тоже поговорим. Так вот, возвращаясь к горячим головам, вот мы как раз и не хотим, чтобы у нас повторилось Шарли Эбдо. Мы как раз этой петицией остановили те самые горячие головы, которые уже говорили, что мы возьмем билеты, приедем там и устроим в Ульпургиеву ночь господину Ургунту. Мы говорим, ребята, вы что? Мы живем все-таки в правовом государстве и должны решать эти вопросы в правовом поле. И эта петиция, и эти все заявления, они как раз остудили горячие головы, которые могли привести... Спасибо, Андрей Кормухин. А почему... А мне не надо спасибо говорить, но это так. Почему эти горячие головы вообще появляются, на ваш взгляд? Ну, потому что дело в том, что когда вашу маму назовут там проституткой или еще там как-то, я думаю, вы здесь тоже станете горячей головой тому человеку, который при вас... Не надо маму, а дело в том, что для многих людей... Назад никто не обижался. Потому что этот для... тренд РПЦ задали с пусирает, что, оказывается, можно обижаться. И все сразу ломанулись в эту дверь. Статью написали для верующих. Я сомневаюсь, что истинно верующие люди готовы становиться... готовы становиться, как это слово вылетело? Алексей. Пострадавшими по статье. Алексей, мне кажется, вы все-таки постарше, чем те фразы, которые вы говорите. Дело в том, что постарше. Я очень молод. Да, и я очень жаль. Что вы очень молод и не помните тех ситуаций, которые были с выставками «Осторожно, религия». Точно такие же были. Это было гораздо раньше, чем «Пусси Райт». Поэтому давайте, это всегда было, есть и будет. То есть, как бы люди не пытались глумиться и издеваться над родными или близкими, или... близкими какими-то ценностями, для которых людей это является родным, будет автоматически ответная реакция. Это было, есть так человечество устроено. А вот к слову о культурных мероприятиях, выставках, фильмах и так далее. Вы знаете, что такое эффект Барбары Стрейзанд? Нет. Расскажите. Да, это такая история, когда Барбара Стрейзанд не хотела, чтобы видели ее дом на побережье. Она подала в суд, чтобы фотографию удалили из интернета, но потом так получилось, что эту фотографию видели миллионы людей по всему миру. А вот вы в интервью той самой «Ради свободы» говорили, что движение 40-40 ставит своей целью добиться, чтобы фильм «Матильда» прошел как можно меньшим количеством кинотеатров, чтобы эту провокацию увидело как можно меньшее количество людей. Вот что получилось с фильмом «Матильда» по итогу. итогам. Итогом конфликта стал резкий рост популярности режиссера Алексея Учителя. Об этом говорят просто цифры. Статистика поисковых запросов Яндекса свидетельствует, что в августе 2017 года узнать о нем хотело более 62 тысяч человек, а годом ранее лишь 9 тысяч человек. Популярность запросов, связанных с фильмом «Матильда», выросла беспрецедентно в десятки раз и составила 343 тысячи человек. И в первый раз популярность этих запросов подскочила именно в ноябре 2016 года и совпала по времени с обращением еще Поклонской в Генеральную прокуратуру. Вы... Тебе же Андрей сказал, что он занимался бизнесом, он кинопродюсер. Да, и все. Вы своими действиями сделали так, что «Матильду» посмотрело гораздо больше людей, чем посмотрело бы, если бы не было всей этой истерики. Алексей, ну, либо вы читаете не те источники, либо вы пытаетесь оправдать полный провал фильма «Матильда» и в прокате, и то, что... 40-40 победил фильм «Матильда». 40-40 сделал так, что рекламы фильма «Матильда» не было на всех центральных каналах, где она была запланирована. Лучшая реклама «Матильда». Еще раз повторяю, понимаете? Фильм «Матильда» не появился на Первом канале в виде сериала, где бы этот фильм посмотрели не там сотни тысяч человек в кинотеатрах, которые, кстати, тоже провалились. Вы почитайте вот источник даже тех людей, которые далеко не наши, так скажем, союзники и не отстаивают наши ценности. Известного кинокритика Сергея Шолохова в «Собеседнике», что он пишет, какой феномен произошел в фильме «Матильда». Он стал настолько токсичным, что люди не пошли на этот фильм, потому что от него разило вот этой вот смрадностью, которую фильм представлял. С кем бы в то время я не общался, все говорили, теперь надо «Матильду» смотреть. Правильно. И никто не пошел. И никто не пошел. Что в этой «Матильде», что нельзя видеть. Посмотрите цифры, и как он ошеломительно провалился в прокате. Цифры. А вот вы... Нет, вы цифры не там. Посмотрите в прокате. Как он провалился в прокате, так если вот речь о другом. Самая главная наша победа, да. Еще раз повторю, то, что данный фильм не увидели миллионы людей на федеральном канале, на Первом. Вы знаете, что есть интернет, может быть, нет, и можно может быть, там его потому посмотреть. Что художественная ценность этой картины сомнительная. Может быть, поэтому просто? Почему обязательно это в том числе из-за вашей идеи? Потому что Андрей Потому что это писали. Потому что об этом писали. Если плохой фильм, его не будут смотреть, да? Если плохой фильм. Алексей, хороший, я не хочу вас смотреть. Разочаровывать, так. Но здесь вы не правы. 40-40 полностью победил фильм «Матильда». Полностью. Он полностью провалился в прокате. И даже пытались... его как-то попытаться через иностранные кинотеатры повезли в Америку. Даже в Америке, люди, да? Даже в Америке люди на этот фильм не пошли. То есть он стал настолько токсичным. Почитайте Шолохова. Настолько плохой вы не читаете смысле, какие-то справки. Даже не стоила вся история выеденного яйца. Его бы и так не посмотрели, если он плохой фильм. Понимаете? Вот именно у нас зачем рекламировать было так это все? Зачем? Поверьте, вот эти акции движения 40-40, которые проходили, их увидел гораздо меньше людей, знаете, чем бы их увидела, когда бы пошли рекламы данного фильма. Вот вы рады, что вы победили «Матильду». В сухом конечно, остатке, победили. Знаете, как это в массовом сознании осталась история? Церковь победила киношку. Вот так это осталось. И теперь церковь ассоциируется с тем, что я она цензурой занимается. Статистику, а я не против цензуры, я за цензуру. Согласно данным единой автоматизированной информационной системы фонда кино, фильм «Матильда» собрал 513 миллионов рублей. Вот так, все, хватит с «Матильды», хватит с «Матильды». Андрей Кормухин, координатор православного движения 40-40, сегодня в программе «ИТИМ». Олег, про домашнее насилие. Вопрос, да, про домашнее насилие. Вот хотелось бы просить вас конкретно по пунктам. Что не нравится в том проекте, который в конце ноября был опубликован Советом Федерации? Вот так вот, да? Мы сейчас на два часа будем здесь сидеть. Да, это такой серьезный... Давайте, тезисно. Вы за домашнее насилие, вы за то, чтобы мужик бил бабу дома, и семья будет крепкая. А если баба идет жаловаться в полицию, меня бьет муж, то это плохо, и это разрушает наши традиционные ценности. Вот так, если коротко. Сколько у вас детей? Двое. У вас, Алексей? Двое. Да. Олег, сколько у вас детей? Пока ни одного. Алексей, сколько у вас детей? Здесь мы задаем вопрос. Одна ответь, ладно. Ну, ответь. У Андрея Кормухина 9 детей. У меня 9 детей. У меня больше детей, чем у вас всех. Чем вы меряете? Подожди, что такое? Ну, я просто... Да, хорошо. Так я просто говорю о том, что я с высоты 25 летие своего брака, счастливого брака. И с высоты воспитания многих-многих детей, которые уже кто-то взрослые, кто-то еще маленькие, могу сказать, что данный закон к семье, к сохранению семьи, к улучшению ситуации в стране с насилием не имеет абсолютно никакого отношения. Цель данного закона всего лишь для того, чтобы НКО получили доступ в семьи. Цель этого закона, который списан с западных калек, для того, чтобы разрушить институт семьи как таковой. Цель этого закона, если мы говорим о семье, чтобы, если в нашем социуме, как мы привыкли на протяжении многих веков воспринимать семью как субъект, где муж, жена и дети являются единым целым. Цель этого закона разделить этот субъект на объекты, вернее, семью сделать объектом, а разделить ее на субъекты, где будут субъект жены, субъект мужа, субъект папы, субъект мамы, субъекты детей, сколько их в этой семье. Мужчины не будут при наличии данного закона хотеть создавать семью, потому что они обременяют... Нет, конечно, потому что я их люблю. Нет, конечно. Вот я могу сказать... Смотрите, нет, Андрей, подождите. Для вас очевидно, что если вы любите, то вы не поколачиваете. Для Голубева это очевидно, для меня это очевидно. Для, я уверен, большого, значительного количества людей, мужчин именно в нашей стране, это неочевидная история. И более того, она неочевидна для женщин. Женщина, и у нас есть такая шуточка, да, бьет, значит, любит. И у нас нет такой шуточки, и никогда такого не было в России на протяжении веков. Это такая же легенда, не соответствующая действительности, что русские всегда пили. Мужчина никогда... бьет женщину в семье. Это легенда или это реальность? Да, но есть такие мужчины, которые бьют женщин в семье. Ну, как вы думаете, я вам даже больше того скажу, есть люди, которые на улице подходят и бьют других людей. Проблемы есть? Есть проблема насилия, есть проблема воспитания, есть проблема взращивания ценностей, которые позволяют мужчине бить женщину там целенаправленно, вот, системно. Есть проблемы? Мы зафиксировали. Проблема насилия... Нет. Давайте мы все-таки возьмем проблему насилия в обществе, потому что проблема насилия в обществе, она системная проблема. Она относится точно так же к алкоголику мужу, как к алкоголику Васе, который может ударить свою жену, неадекватно в данный момент себя чувствуя, что дома, что соседку по подъезду в подъезде. Когда он пьяный или находится в наркотическом опьянении, он не отдает себе отчет в своей агрессии, куда он ее направляет. Поэтому проблема насилия в обществе есть. Хорошо. Но она не проблема семьи. В семью вернемся. Муж, извини, пожалуйста, муж пришел с работы, вот ему подвернулась под руку жена, он ее ударил. У жены фингал под глазом, и такая история повторяется несколько раз в течение месяца, например. Ваше решение этой проблемы, является ли это проблемой, и что с этим надо делать? Двое детей, например, трое детей у них. Мужчина, то есть муж ударил жену, у нее синяк, да. Она его любит, она хочет с ним жить, они помирились и дальше живут счастливо. Это проблема? Так, пожалуйста, здесь не применяется этот закон, нет, если они считают это нормальным. Применяется. Если вот, именно почему этот закон, именно поэтому закон и применяется. Потому что если кто-то из третьих лиц либо услышал, что за дверью происходит что-то, либо увидел синяк у девушки и написал заявление. Вот здесь как раз и вступает такое понятие, как профилактика, когда приходят некоммерческие организации и начинают разбираться. Спрашивают детей, а бьет папа вашу маму или нет? А муж вас бил или нет? А может быть это... был не удар там рукой, а может быть просто действительно там, я не знаю, она ударилась обо что-то. Но это повод для того, чтобы войти в семью уже. Увидев синяк на ее лице, это повод для того, чтобы войти в семью. А войдя в семью, здесь уже начинается много чего. Это может быть и коррупционная составляющая. Это какая-нибудь некоммерческая организация, которая решит на ком-то заработать денег. Она может сказать, если вы мне не дадите там $10,000, я напишу, что в вашей семье есть насилие, и выпишу на вас охранный ордер. В данном случае, когда вы говорите, например, о коррупционной составляющей, мне кажется, в данном случае вы признаете, что действительно в нашей стране есть коррупция. Значит, при принятии любого закона нужно делать отсылку на коррупцию. Не бороться с самой коррупцией, а как бы ссылаться на то, нужно бороться, поэтому этот закон принимать опасно. Олег, вы сказали замечательные слова. Молодец. Конечно, нужно бороться с коррупцией точно так же, как нужно бороться с насилием. Но давайте семью, как островок туда, куда Алексей, Олег хотят каждый вечер вернуться, обнять своих детей, обнять свою жену, которая для них место добра, любви, счастья, не превращать в место насилия, жестокости. И закон превратит это. Конечно, конечно. То есть, а вы не видите, что творили даже федеральные...